Эпилог. 20 июня 2040 года. День прибытия. Казахстан. Космодром «Мир» был построен в безлюдной части этой степной страны. Именно отсюда была отправлена первая международная экспедиция на Марс, и ныне осуществлялась более половины всех полетов в космос. Сейчас здесь собралось не менее 100 тысяч человек. Были построены защищенные трибуны для зрителей. Собрались журналисты, представители государств, всюду летающие камеры и охрана. И вот в небе показался он. Это был сравнительно небольшой 100-метровый космический корабль формой, напоминающей баклажан, но серебряного цвета. Он плавно опустился на посадочную площадку и опустился трап. «Пошли, пап, ну чего ты тупишь?» Красивая длинноволосая девушка с изящной фигуркой и заостренными ушками недовольно подергала Артема за руку, приводя его в чувство. «Прости, Юля, задумался. Пойдемте». Взяв дочь за руку, а второй жену, которая в свои 42 выглядела по-прежнему прекрасно, Артем направился к трапу, из которого уже выходили пришельцы. А пока шел, в голове пронеслись события этих 20 лет. Очень насыщенных лет. В мире произошло много потрясений. Первое из них — это застывшие. Так назвали людей, которых охватил паралич. Бандиты, преступники, террористы, психопаты. Все, кто, по мнению системы, после отката начал бы буянить и убивать. Как, к примеру, те террористы, которых Артем обезвредил в Колымске, застыли. Их судьба решилась лишь через несколько месяцев, когда мир стабилизировался. Адмирала никто так и не нашел. Теперь он раб системы и будет вечно служить ей. Страны Африки объединились в два объединения, а затем была создана Единая Африка. Разве что Египет выделялся и был отдельной страной. Артем же стал национальным героем Африки. Его статуи были поставлены в каждом африканском городе. А в некоторых городах были изображены он и Лена с Кристиной. НАТО и ЕС распались, так как апокалипсис показал, кто чего стоит на самом деле. Но через 5 лет были созданы новые союзы и объединения, дабы противостоять БРИКС, который начал стремительно развиваться. Российская Федерация же успешно ассимилировала 63 миллиона человек из межмирья, что дало небывалый рост развития и процветания. Культурное разнообразие и общий патриотический подъем сотворили, казалось бы, невозможное. Новые расы принесли новые виды товаров, идеи, технологии, культуру и даже туризм. Кто не хотел бы побывать в деревне Норф или выпить с мышками граппи? Понятное дело, что все это было лишь для туристов, и как граппи, так и Норф жили как все и ходили на работу. Но денег это приносило прям очень много. Правда, была огромная проблема с мышиным алкоголизмом. Без высоких характеристик граппи едва не спились. Благо, проблему решили Артем и его жена, одна из жен. Кристина и Мира с Тифой сейчас стояли позади, рядом с кучей детишек и улыбались. Народ Лена не потерял способность к телепатии, а вот их способность к телекинезу была очень слаба и не представляла опасности людям. Лишь слегка помогала в быту. Зато они смогли внушить мышам, что много пить – это плохо. И вообще стали очень эффективными психологами. А общая численность народа Лены на 20-й год составляла 217 человек. Сейчас же она выросла в 4 раза. Другие народы также восстанавливали свою численность и процветали благодаря своим необычным товарам и культуре. Правда, их разбросало по стране. Так минити разместились в Ставропольском крае, где для них более подходящий климат. Эльфы обосновались в Московской области, Норф облюбовали Сибирь, а остальные кто как. Были проблемы с людьми и бывшими королями, но их Артем переселял в последнюю очередь. У самого Артема все было отлично. На своих блогах он заработал целое состояние, которое частично потратил на своих бывших подданных. А еще теперь он многодетный отец, лишь одна Лена его порадовала тройней. Два младших сейчас были с бабушкой и наблюдали со стороны. Ну и бабушка порадовала сына 2 братиками и 3 сестрами. А кузнец Ольг стал его отчимом. Сестры Синицыны работают в правительстве. В едином правительстве. Все страны мира год назад объединились в Федерацию Земли. Она была немного похожа на американскую систему, где каждый штат практически как отдельная страна, но с куда большей автономией. Это позволило людям сохранить стремление к конкуренции и свою идентичность. Подруги Кристины, Юлия и Марго, так и не нашли себе папика. Зато нашли любящих и надежных мужчин, за которыми они были как за каменной стеной. Ашот, без шаурмы из мяса, которое когда-то продавал Артем, так и не смог подняться в бизнесе. Зато стал вести ток-шоу и прославился, но не разбогател. Инженеры-алкоголики Константинович и Олегович вернулись в авиационную отрасль, а затем перешли в космическую и участвовали в создании корабля, который привез первых астронавтов на Луну. Кайла, женщина-кошка, переборщила со своими шалостями и в итоге была опорочена Нурном. Пришлось бедолаге брать на себя ответственность, а та родила ему целый выводок котят. Пирис. Девочка выросла, став красавицей, и потребовала от Артема исполнения обещания. Так она и стала его пятой женой. Но сейчас она находилась на орбитальной станции, руководила встречей со флотом пришельцев. Чов сейчас уже дедушка и отдыхает на своей вилле на берегу Байкала. Дэра Кагун возглавил гильдию предпринимателей-нелюдей и неприлично разбогател. Дом Дэм первое время вел себя тихо, но Артем вывел их в свет, и они прославились как умелые кузнецы и мастера по металлу. Они помогли создать материал для обшивки лунных поселений. Клод стал видным ученым, а его дочери все же повзрослели ментально. Вышли замуж и теперь делают карьеру в науке. Да и у остальных все было хорошо. Артем позаботился об этом. А сейчас? Я же говорил, что увидимся, Артем. Произнес пришелец и протянул руку. «Я догадывался, что именно ты прилетишь, судья!» Улыбнулся мужчина и пожал руку пришельца. «Я тоже догадывался, что ты станешь правителем Земли. А теперь, думаю, пора человечеству вступать в нашу большую космическую семью». «Главное, потом не взвойте!» Расхохотался первый президент Земли и, приобняв судью за плечи, повел к журналистам. Внимание! Конец тома и истории в целом. Вы получаете максимальный бонус к характеристике начитанность. Текст читал Денис Борисов.